Уход. В дальнейшие годы господин Флей почти ежедневно с дрожью вспоминал то, что за этим последовало. Воспоминание возвращалось к нему, как возвращаются сны, неожиданные, незваные. В памяти вообще присутствует нечто мистическое, но не более мистическими были и потекшие за смертью Свелтера часы, отсчитываемые, так сказать, гигантским хронометром, на чей циферблат, будто на барабан, была натянута кожа мертвого повара, а за стрелками, завороженно двигавшимися по кругу, тянулся по долгим минутам кровавый след. Господин Флей двигался вместе с ними. Он вспоминал, как очнулся стоявший у окна граф, как тот держал в руке свою трость с нефритовым шишаком, как сошел в дождевое озеро. Граф ткнул тростью в тело, и оно, покрутившись минуту в воде, опять улеглось на спину, словно было живым, и решило во что бы то ни стало продолжать любоваться луной. Затем граф закрыл повару глаза, надвинув мякотные лепестки на два мраморных шарика в красных прожилках. «Господин Флей», — сказал лорд Сипулькревий, — «светлость», — хрипло отозвался слуга, — «ты не ответил на мое приветствие». Флей не понял, о чем говорит хозяин. «Приветствие?» Граф не сказал ему ни слова. И тут он вспомнил вопль сыча и содрогнулся. Лорд Сипулькревий постучал тростью по рукояти мачты меча. «Как ты думаешь, им это понравится?» — спросил он. Губы его медленно разделились. «Ну что ж, мы можем хотя бы предложить его им. Хотя бы это мы сделать можем». О последовавшем за этим кошмаре довольно будет сказать лишь то, что долгие, наполненные тягостным трудом часы завершились в кремнистой башне, куда они сволокли тело, предварительно сплавив его к бреше в парапетной стене, через которую с крыши стекало озеро. Свелтер низвергнулся на две сотни футов в искрящемся под луной водопаде, и тело его нашли на мокром гравии. Оно распласталось, подобно скатерти, и пускало пузыри. Затем, прежде чем выступить в неблизкий путь, пришлось еще отыскать веревку и крюк. Белое безмолвие веяло ужасом. Лунный свет лежал, как изморозь на кремнистой башне. Вдали, за длинной чередой залов, павильонов, увенчанных куполами заброшенных строений, покоился, мерцая, остов библиотеки. Справа от них тянулся весь в полосах света и мрака сосновый лес. Сосновые шишки светились на их пути, точно слоновой кости фигурки, цепляющиеся тенями за поблекшую землю. То, что было некогда Свелтером, поблескивало. И граф сказал: «Это мой час, Флей. Тебе же, господин Флей, надлежит уйти отсюда. Это час моего перерождения. Я должен остаться наедине с телом. Твое торжество в том, что ты убил его. Мое же в том, что я могу отнести его к ним. Прощай, ибо начинается моя жизнь. Прощай, прощай». И он отвернулся, все еще держась одной рукой за веревку, а Флей полуотошел, полуотбежал немного в сторону замка, оглядываясь и дрожа всем телом. Когда он остановился, граф, волокший за собой мерцающую глыбу, уже стоял на пороге изъеденного временем пролома у основания кремнистой башни. Миг, и он исчез. И ставшее странно плоским, тело повара, вскальзывая по трем ступеням, которые вели к осыпавшемуся входу, заколыхалось в торе размытыми контурами в форме ступеней. Все летело и летело по кругу — башня, сосны, труп, луна и даже нездешний крик боли, вырвавшийся в ночь из горловины башни, не совиный, но человеческий, предсмертный вопль человека. Эхо многократно возвратило его, и тощий, изнуренный слуга лишился чувств. Меж тем, как небо над башней побелело от тел кружащих сов, и вход в нее заслала огромная тяжесть перьев, клювов, когтей, раздирающих останки двух столь не схожих между собой людей.